Сведения о преподобном Луке, экономе Печерском. Память 6-19 ноября. В седьмой песне канона преподобным ближних пещер воспевается преподобный Лука Эконом, как добрый делатель заповедей владычних. Но кроме должности экономской, каковую он неизвестно когда отправлял в Киево-Печерской лавре, больше о нем ничего не известно. Память его, кроме 6-19 ноября, совершается совместно с преподобными ближних пещер, где его тело нетленное почивает. Экономы Киево-Печерской лавры, почитая его своим покровителем, имеют в своих экономических помещениях икону преподобного Луки Эконома.